Дворец правосудия был почти пуст. В его просторных коридорах гулял ветер, и когда Мегре открыл дверь в канцелярию суда, он не увидел ни единой души. Любопытно. Кто угодно мог войти, копаться в картотеках, которые занимали стены до самого потолка. Кто угодно мог снять с вешалки мантию в адвокатской гардеробной или усесться в кресло председателя суда. «Ботанический сад, и то лучше охраняется», — проворчал Мегре. Вернувшись, он нашел Лапуэнта в своем кабинете. «Я возвратился с пустыми руками, комиссар. Мне удалось поговорить почти со всеми жителями улицы, во всяком случае с теми, кто не уехал на уикенд. Голубая американская машина им известна. Некоторые знают, кому она принадлежит. Многие видят ее каждое утро, идя на работу, и не задаются вопросом. Когда я спросил у них о ночи со вторника на среду, большинство подняли глаза к небу. Для них это слишком давно. Одни с 10 часов спали, другие вернулись домой из кино в 11:30, не обратив внимания на машины, которые в этот час вереницей стоят вдоль тротуара. Наиболее частый ответ — она почти всегда стоит там. Вы понимаете? Они привыкли видеть ее на этом месте. И если даже ее там нет, им кажется, что она стоит. Я обошел окрестные гаражи. Только в одном припомнили эту машину и высокого полнокровного типа, который иногда приезжает на ней наполнить бак. Но он не постоянный их клиент. Есть еще 2 гаража, однако там мне не удалось расспросить никого по той простой причине, что они закрыты до утра понедельника. Мегре снова, как мэтр Рамюэль, раскинул руки. Что он мог поделать еще? «Снова сходишь туда в понедельник», — вздохнул он. Зазвонил телефон. Мегре узнал голос Антонио. На секунду у него мелькнула надежда, что тот сообщит ему какую-нибудь новость. «Это вы, мсье Мегре. Я здесь с представителем похоронного бюро. Он предлагает назначить похороны на 10:00 утра, в понедельник. Я не могу дать ему ответ без вашего разрешения». «Чем это может помешать, Мегре?» «Согласен. Вы получите уведомительное письмо. Отпевание будет в церкви Нотр-Дам-де-Лорет». Мегре повесил трубку и пустым взглядом посмотрел на Лапуэнта, ожидавшего его указаний. «Можешь идти. Счастливого воскресенья. Если Люка поблизости, пошли его ко мне». Люка оказался поблизости. «Есть новости, патрон?» «Ничего. Я хотел бы, чтобы в понедельник утром, как только начнется рабочий день, ты пошел в канцелярию суда и раздобыл там список дел, в которых защиту вел Жан-Шарль Гайяр. Нет нужды начинать от потопа. 2 или 3 последних года. Вы опять пойдете сегодня вечером на Монмартр?» Он пожал плечами. «Зачем?» И повторил Люка то, что недавно сказала Пуэнту. «Счастливого воскресенья!» Потом снял телефонную трубку. «Соедините меня с моей квартирой». «Алло, это ты?» Словно он не знал, что это не может быть никто иной, словно он не узнал ее голоса. «Ты не помнишь, в котором часу уходит поезд на Морсан?» «Сегодня, да. Если возможно, до обеда. 5:52. Ты не против, если мы проведем там вечер и воскресный день?» «Хорошо. Собери маленький чемоданчик. Нет, я позвоню сам». Морсан. Местечко на берегу Сены в нескольких километрах вверх по течению от Корбея. Там, в таверне под названием «Старый гарсон», вот уже более 20 лет супруги Мегре иногда проводили воскресенье. Этот тихий оазис на берегу реки, куда приезжали главным образом рыбаки с удочками, Мегре обнаружил во время какого-то расследования. С тех пор супруги Мегре стали там завсегдатаями. Почти всегда им отводили одну и ту же комнату, один и тот же стол для завтрака и обеда под деревьями на террасе.